Александра Федоровна не отвечает, поджимает губы и хлопает дверью в дом. Тата. Тата отличница, тата гордость своей мамочки, школы, поселка, снова торопится просиживать юбку за кассой. Татиного лица она больше не видела, и не видела, как на лоб ее холодный и белый кладут белый платочек для прощания. Александра Федоровна обхватывает голову руками. Она вся в снегу. Поднимает глаза. С неба сыплются крупные хлопья, похожие на куски булки, которые кидают голубям на церковном дворе. Кипяток шипит, наполняя белую чашку с розой на боку и золотой каемкой. В последний раз попить из любимого сервиза, кабы знать еще, сколько за него дадут. Это нечто черное и мертвое, шатающееся по лесам. Разве оно может быть татой? Это бесовщина, это тварь, кособочка. А тата? Вдруг ее и вовсе не было в ту ночь на вокзале. Разве тата? Ее Снегурочка. Чтобы не нашли ни одной целой косточки от нее, ведь и косточки достаточно, чтобы похоронить. В ту летнюю ночь она проснулась, когда едкий дым просочился через открытое окно в спальню, пощекотал ноздри. Александра Федоровна вскочила, побежала к плите. Выключена. К утюгу. Черная вилка свисает с доски, поблескивая серебристыми кончиками. Мазнула взглядом по полу, по стенам. Нигде не было огня, хотя запах дыма слышался все отчетливее. Краем глаза заметила, что дочери нет на софе. И софа стоит собранная, гладкая. «Тата, ты куда запропастилась? Тата!» Голос сосна был жесткий, охрипший. И вдруг Александра Федоровна замерла у окна. Столб дыма высился над крышами соседних домов. Что-то ёкнуло у нее внутри тогда. Укололо сердце тонкой булавочной иглой. Александра Федоровна прямо в тапочках выпрыгнула в росу. Дым стелился по поселку. Александра Федоровна вцепилась зубами в рукав сорочки и побежала к калитке. Когда она добралась до пути, у переезда уже толкались люди. Красно-черное пожарище урчало, как взбешенный медведь. Через стрекот и улюлюканье толпы Александра Федоровна услышала вой приближающейся пожарной машины. Машина пронеслась мимо, едва не задавив парочку полупьяных зевак. Но стоило машине проскочить за переезд, толпа вновь сомкнулась. В ней нарастало недовольство. «Лей! Еще лей! Больше воды надо!» Александра Федоровна утерла рукавом глаза и закрыла лицо руками. Из груди у нее вырвался хриплый то ли стон, то ли... Александра Федоровна расхохоталась утробным рычащим смехом. Внутри у нее пульсировало. «Уже поздно! Уже поздно!» «Твоя? Твоя там!» Александру Федоровну затрясло. Она обхватила себя руками, попятилась и села на камни у дороги. Она не обращала внимания на собирающихся вокруг нее. Голова ее налилась тяжестью, сердце медленно протыкала игла. Александра Федоровна не противилась. Опустила голову на руки и стала качаться. Туда-сюда, туда-сюда. На губах становится больно, солоно, и капелька крови падает на белый фарфор. Кап, и новая капля бежит по подбородку и падает в кипяток, окрашивает в нежный розовый цвет. Александра Федоровна зажимает ранку большим пальцем и выплескивает кипяток в горшок со спатифилумом. Желтые листики вздрагивают, несколько засохших падает на подоконник, и Александра Федоровна сгребает их в кулак. Давно надо было на мороз выставить, только труху с него убирать. Зря его тата со школы притащила. Хотя у нее цветы хорошо росли, легкая рука, а этот особенно. Даже цвел неприличного вида белыми цветами. Александра Федоровна снова проходится по подоконнику, по столу и принимается осторожно тонкой хлопковой тряпочкой перемывать сервиз. Золотые каемки и лепестки роз на чашках сияют в электрическом свете. Радужно переливаются блюдца, и бока сахарницы, чайника и молочника. Весь набор. Жаль, только одна чашечка выбивается. Выглядит Золушкой среди своих ни разу не использованных за 20 лет подруг. Это тоже Татина работа. Надо ж было из всего шкафа выбрать именно ее. Фарфоровую чашечку из ГДР. Тонкую, звенящую, как сама Тата. Как нежный ее голосок. Тата, птичка, головушка на бок. «Можно, мамочка?» «Дорогой сервиз, бабушкин Тата. Ругать буду, если разобьешь». «Не разобью, мамочка». Не разбила. Только стерлась под ее губками золочение. Радужный лак на ручке пооблез. Александра Федоровна протирает чашку и возвращает обратно на полку. Пусть дешевле уйдет. Не комплект. Но эту не продам. Не комплект и правда ушел дешево. И подсвечники медные. Антикварные, думала Александра Федоровна. Уж больно мать их ценила. Начало века. Да еще и с зеленцой. Покачал головой старьевщик, но быстрюхонько нашел подсвечником место на стеллаже, рядом с патефоном с ржавой ручкой, пыльными рядами хрусталя и корявым безобразным чучелом белки. «Так медные же!» — попыталась возразить Александра Федоровна и осеклась. Она сейчас выглядит хуже цыгана, клянчащих у церкви в воскресное утро. Они хотя бы крестятся и просят на хлеб. А она на что просит? На достойное упокоение дочери? А если все правы? Если она и правда уехала? Да, бросила ее. Зато живая. И голос Таты льется из ее собственной груди, а не из пасти какой-то бесовской твари. «Торговаться изволите? Или по рукам?»